Лужа пятая. Свод-анализ. Уже через 5 минут я сижу в огромной светлой лекционной аудитории, где парты, словно в греческом амфитеатре, поднимаются рядами вверх, друг за другом, на пару этажей. У доски стоит пожилой, серебровласый почетный профессор из Японии в темном дорогом костюме и читает ключевую лекцию по мировой макроэкономике, сложнейшую, с кучей формул и примеров, но такую нужную. Естественно, студенты, наполнившие аудиторию до отказа, не знают, куда себя деть от скуки. 3-й час подряд. Но я не скучаю. Я сижу на 3-м ряду, разумеется, с конца, и пишу эссе по литературе. Это единственный гуманитарный предмет, который мне приходится терпеть, ведь он считается обязательным в рамках текущего семестра. Для эссе мне нужно было не только выбрать любимую героиню из романа «Гордость и предубеждение», но и объяснить, почему я хотела бы оказаться на ее месте. Они это серьезно, что ли? Да ни за что на свете. Как они там вообще во времена своего ренессанса не померли со скуки без интернета и смартфонов? Ну что ж, начнем с того, что я нашла в интернете пару статей о романе, узнала, как звали главных героев и благополучно списала оттуда введение для моего эссе. Как же мне теперь выбрать эту самую мою героиню? Тут главное, чтобы она не оказалась крайне неудачницей. То есть придется читать все с конца. Хотя мне удалось найти в интернете на телефоне несколько отличных кратких содержаний. Некая барышня, Элизабет Беннет, чье имя я смогла написать правильно только с 3-й попытки, в конце концов оказывается в шоколаде, выходит замуж за богатого помещика. Что ж, рассмотрим подробнее ее сильные и слабые стороны. Внешний дизайн, внутренний движок, образование, умения, функции, инструкцию по применению и полезные свойства – также стоит получше описать рынок богатых женихов и все доступные выгодные предложения. Обосновать все плюсы ее выбора, долгосрочность вложений, стабильность доходов, перспективы роста, кто ее целевая аудитория, какие у этого мистера Дарси конкурентные преимущества, в чем уникальность его предложения как бойфренда, какова дальнейшая стратегия развития их союза. Я попиваю свой кофе из огромного бумажного стаканчика, покусываю шоколадный кекс и пишу короткие отрывистые предложения, все только по делу, каждый раз нервно пересчитывая количество слов. Согласно требованию преподавателя, их должно быть не менее 1000. Мне не хватает как минимум половины, а я уже собралась писать вывод. Может быть, стоит подробнее описать конкурентов? Или что там они ели на свадьбе? А была ли вообще свадьба-то? Тяжело вздыхая, я оглядываю аудиторию в поисках вдохновения. Невысокий, но коренастый черноглазый профессор из Японии показывает на широком электронном экране 7 разноцветных кривых спроса и предложения. Аудитория с безропотным упрямством обреченно и старательно их перерисовывает. Я же помню этот график наизусть. Почему? Все просто. Я слушаю эту лекцию уже 3-й раз подряд за этот месяц. Уж очень хочется сдать семестровый тест по макроэкономике на высокий балл. Именно эта оценка пойдет в рейтинг и будет напрямую определять мою дальнейшую скидку на обучение в академии. Итак, вывод к моему емкому сочинению. Стратегия главной героини и ее реализации. Элизабет Беннет провернула самую выгодную сделку в романе, обладая неплохим внешним дизайном и чрезвычайно противоречивыми внутренними качествами, а также весьма несолидным стартовым капиталом ее отца. Эта героиня смогла более чем вовремя заключить контракт с Фиг Уильямом Дарси, который в тот момент имел в 3 раза большую капитализацию в виде движимого и недвижимого имущества и отличный стабильный доход. Я тяжело вздохнула и бесшумно положила на парту ручку. Слишком короткое эссе, мне не хватает около 200 слов. Пока я напряженно думала, какой еще воды мне налить в мое горе сочинение, произошло нечто странное. Откуда-то появилась огромная загорелая рука с красным маркером и бессовестно перечеркнула все мои плюсы и минусы, обзор рынка женихов и коммерческое предложение пресловутой Элизабет. От шока я не могла даже пошевелиться. Мой идеальный вывод тут же оказался сплошняком замазанным, а ниже появилась ровная строчка красных букв, выведенная красивым каллиграфическим почерком. Смогла выйти замуж по любви, несмотря на все предубеждения и гордость. Я резко оборачиваюсь вправо и натыкаюсь на знакомые янтарно-карие глаза и золотые локоны. Того самого здоровяка-блондина, с которым я сегодня столкнулась у входа в общагу. Надо признаться, мы с ним составляем самую интересную контрастную пару. Я с длинной растрепанной челкой черных волос, в темных затертых джинсах и мятой футболке задом наперед. Местный Крис Хемсворт в молодости, идеально наглаженной белой рубашке, под которой играют твердые мышцы. «Совсем оборзел!» Зашипела я на него, как дворовая кошка на породистого питбуля. Как ни странно, но он пожал плечами и улыбнулся, отчего на гладко выбритых щеках заиграли ямочки. «Не веришь в любовь, да?» «В нее верят лишь наивные глупенькие девочки», — огрызаюсь я. Мне совсем не хотелось с ним философствовать, да и разговаривать тоже. Однако, может быть, он сможет мне хоть чем-то помочь? «Блин, и зачем я только взяла в этом семестре литературу?» Сокрушаюсь я, а затем оборачиваюсь к нему. «Вот что тебе не зашло в моем эссе? Все же четко!» Элизабет полюбила этого Дарси. Кстати, он Фитцуильям, а не Фигуильям. Его имя встречается в романе всего дважды. Принялся объяснять блондин, глядя на меня, как на неразумного трехлетнего ребенка. Так что ей было абсолютно плевать на его статус и на его богатство. И ему, собственно, тоже. Они страдали и боролись за чувства, и только за них. Я закатила глаза к потолку, а он многозначительно поднял идеальную правую бровь и спросил с умиленной улыбкой. «Ты что, никогда не влюблялась?» «Типун тебе на язык!» — огрызнулась я. «Ты вообще, блин, кто? Чё тут забыл?» «Я Леон. Леон Моргенштерн. И я не люблю, когда мне грубят». Нахмурился он, распрямляя массивные плечи в два раза шире моих. Я тут же, передразнивая, копирую его позу и выпрямляя свою согнутую спину. «Я Антонина, Антонина Эванс, и я не люблю, когда мне мешают». Теперь настала его очередь закатывать медово-карие глаза к потолку. «Я искал тебя по одному делу», – прошептал он, заговорчески понизив тон. «В этом семестре мне пришлось взять макроэкономику, мой единственный технарский предмет. Увидел тебя здесь и решил поговорить». «Так значит, ты с экономического?» «А ты гуманитарий?» Презрительно щурюсь я. «Чего, больше никуда не взяли, да? Считать не умеешь?» Сама не знаю, зачем я это сделала. Слово за слово, я просто его оскорбляла, но он недолго молчал. «А ты читать?» Усмехнулся он. «Глупенькая, ты же завалишь это эссе. Чувства не поддаются формулам, по ним нельзя построить таблицу или график». «Чё? И кто это сказал?» Возмутилась я, да так громко, что Леон невольно схватил меня за руку своей огромной пятернёй. К счастью, профессор Мацумото лишь строго на нас посмотрел и продолжил лекцию. Я тут же грубо выдернула свою руку из-под широкой теплой ладони соседа и прошептала. «Забей, чё ты боишься, как девчонка? Узкоглазый сморчок нас не услышит, мы слишком далеко. Почему ты испортил моё эссе?» «Тут не было никакого эссе!» Помотал он головой, так что золотые локоны разбежались по широким плечам. «Почему я так сделал? Да потому что ты все делаешь совершенно наоборот, будто в кривом зеркале. Ты словно моя противоположность». «Если ты моя противоположность, значит ты тупой, как пень!» Смеюсь я. «Как же ты теперь возместишь мое испорченное эссе? И когда?» Я резко протянула руку, чтобы забрать свою перечеркнутую работу. Леон в это же время захотел сделать то же самое. В результате наши руки столкнулись и от удара разлетелись в разные стороны. Огромная тяжелая пятерня Леона угодила в мой недопитый кофе, перевернув огромный бумажный стакан прямо на голову сидящей впереди нас модной крашеной блондинки. Моя рука в это же время врезалась в покусанный кекс, который тоже отправился в сторону этой же несчастной. Когда чуть теплый кофе и подтаявшее мороженое коричневой хлюпающей жижи растеклись по модельной укладке, на всю аудиторию раздался сначала ультразвуковой визг, а затем посыпались отборные проклятия. Взбешенная блондинка вытащила из своего глубокого декольте остатки кекса и демонстративно швырнула их в Леона. С истошным криком «Фи, я ненавижу какао!» и пожелание нам скорейшей мучительной смерти, она выбежала из аудитории. «Это кофе, идиотка!» Успела процедить сквозь зубы я ей вслед. «Ну и кто это сделал?» Громко и строго спросил профессор. Его темные узкие глаза сверкали гневом. Еще никто никогда так нахально не прерывал его лекцию. Сейчас он запросто мог нас отчислить с Леоном из Академии безо всякого права на восстановление. Смех тут же стих. Наступила гробовая тишина. Каждый сейчас был искренне рад, что не оказался на нашем месте. Я медленно встала и поправила свою длинную челку, на ходу придумывая, чтобы такого убедительного соврать. «Профессор Мацумото, прошу нас великодушно простить за прерванную лекцию!» Громко и вполне искренне говорю я. «Боюсь, что эта неразумная студентка, что убежала с моим кофе на голове, виновата сама. Она расстелила свои крашеные волосы на моей парте, так что мой стакан с кофе оказался стоящим прямо на них. Затем блондинка получила какое-то неприятное сообщение в телеграме, резко дернулась и, согласно законам физики, искупалась в моем кофе, тем самым лишив меня завтрака. Благо, ваша лекция полностью захватила, и макроэкономика бодрит и гораздо сильнее, чем двойной эспрессо. Поэтому я прошу вас, продолжайте. Всем важно знать, что же будет с рынком в будущем». На пару ударов сердца в огромной аудитории наступила тишина. «Какой, однако, умный и хитрый молодой человек!» усмехнулся профессор Мацумото, а вслед за ним и вся аудитория. Ведь происходящее было гораздо интереснее, чем мировой рынок. «Как твое имя?» Это был самый неловкий момент в моей жизни. Ну, конечно же, из-за моего спортивно потрепанного стиля, грубовато-хамоватого характера и косой длинной челки меня часто путали с хулиганистым пацаном. Признаться сразу, что я девочка, испортить представление или же подыграть? Может быть, соврать и сказать чье-то имя вместо своего? Вдруг он меня запомнит и снизит балл на экзамене? «Меня зовут Леон», – неожиданно для себя и всех остальных говорю я. «Леон Норгенштерн», – уверенно добавляет за меня мой сосед. «Он что, с ума сошел? С этим профессором Мацумото шутки плохи. Из-за его предмета из академии больше всего вылетает студентов». «Что ж, Леон-кун», – хитро улыбается профессор, демонстрируя ровные идеальные белые зубы. «Ответь мне на один вопрос, от которого будет полностью зависеть, будешь ли ты продолжать обучение в академии или уже нет». Я послушно киваю головой, ожидая вопроса. «Как же хорошо, что я назвалась чужим именем». «Какой из всех перечисленных мной на лекциях современных экономических факторов меняет мир сильнее всего?» Негромко спросил профессор. Он поправил свой строгий металлический серый галстук и принялся перечислять все современные тренды. «Искусственный интеллект, синтетические материалы, экологические проблемы человечества». Факторов было около 10. Я все их знала наизусть. Когда в аудитории снова наступила тишина и пара сотен глаз уставились на меня, я выпрямилась и произнесла как можно четче и увереннее. «Профессор Мацумото, вы не назвали самый важный фактор?» «Да неужели?» – спохватился преподаватель. Он прищурил и без того узкие глаза, внимательно посмотрел на Леона и добавил. «Может быть, твоя подруга тебе сможет помочь?» По аудитории пробежала волна нескрываемых охов и ахов. Одно дело перепутать меня с парнем из-за короткой стрижки, худого телосложения и джинсов с футболкой. Совсем другое обозвать девушкой огромного качка, пусть даже его светлые волосы были уложены красивыми локонами. Леон густо покраснел, но ничего не ответил. «Как зовут твою прекрасную подругу?» Продолжал свой сольный камеди-стендап профессор. «Может быть, хотя бы она записывала мою лекцию?» «Я Антонина Эванс!» Выдавил из себя Леон нарочно притворно высоким голосом. Аудитория еле-еле сдерживалась, чтобы не взорваться от хохота, но каждый боялся испортить интригу. «И я думаю, что самый важный фактор – это...» «Она ничего не знает!» Опередила я, тем самым предотвратив заведомо неправильный ответ блондина. Профессор нахмурился. «Понимаете, она не виновата, что она гуманитарий. Сейчас сломала ноготь и сидит сама не своя». «Что ж, девушки есть девушки», – кивнул лектор. «Даже в сказках либо прекрасная, либо премудрая. Отвечай на мой вопрос сам, Леон-кун». «Вы его нарочно упустили. Самый важный фактор, профессор». Повторяю я, оглядывая аудиторию. «Посмотрите на наш поток. Здесь студенты более чем из 30 стран». И наш профессорско-преподавательский состав тоже собран из ведущих мировых университетов. В мире стираются границы, и экономика становится одним целым. Это и есть самый важный фактор из всех факторов развития. Мои слова снова встретила мертвая тишина. Затем раздался один громкий хлопок, за ним еще и еще. Улыбающийся профессор Мацумото молча аплодировал мне. «Браво, Леон-кун!» – восхищенно заявил он. И у меня словно камень с души свалился. Он меня не отчислит. «Поздравляю, мистер Норгенштерн! Властью, данной мне деканатом, я освобождаю вас от итогового семестрового теста. Считайте, что у вас в зачетке стоит высший балл!» Тут вся аудитория взорвалась аплодисментами, скрывая под ними свою зависть. Этот тест был самым сложным и самым весомым в итоговом рейтинге студентов. От него напрямую зависел размер скидки на обучение. Лишь немногим удавалось сдать его на хорошие баллы, и я всегда была в числе этих немногих. Услышав, что он автоматом сдал итоговый тест, Леон вскочил со своего места и прямо при всех чмокнул меня в щеку. Я стояла, остолбеневшая, и потому ничего не могла сделать, но радоваться было еще рано. «Леон-кун, твоя подруга Антонина Эванс заранее получает неот за тест и отправляется на платную пересдачу», твердо заявил профессор, глядя на покрасневшего Норгенштерна. «В этой аудитории отличная акустика, так что узкоглазый сморчок все видит и слышит. Но самое возмутительное – применение свот-анализа к чувствам главных героев моего любимого романа Джейн Остин. И это все прямо на моей лекции». «Да как этот узкоглазый сморчок все узнал?» Я ошарашенно плюхнулась на свое сиденье. «Что? Я только что завалила итоговый тест по макроэкономике. Это значит, что я иду на платную пересдачу и теряю несколько десятков позиций в рейтинге? Будь проклят тот день и час, когда со мной рядом сел Леон Норгенштерн!»